Лето 2004 года. Итальянско-Сомали. Дорога на Доло-Одо. Ослепительно желтое, застывшее в зените солнце било наотмашь, заливая иссушенную, много недель не знавшую дождя землю, палящим, нестерпимым зноем. Разрушенные растительные каналы больше не могли принести влагу на эту истрадавшуюся землю, и она покрылась трещинами, как лицо много и тяжело жившего человека, морщинами. Температура в тени была 40 с лишним, а на солнце едва ли не все 60. Тень в этих забытых богом краях была роскошью, равно как и вода, которую продавали на вес торговцу у дороги из грязных 200-литровых бочек. Свежий воздух с океана сюда уже не дотягивался, жар был сухой, даже иссушающий, и здесь невозможно было не то что жить, существовать. Мира здесь не было, жизни здесь не было, но люди здесь были. Целые колонны людей выходили из Могадиша, из проклятого и забытого богом Могадиша, из еще более разрушенного Бойдоа, города на половине пути между Могадиша и Абиссинской границей. Каждый преодолевал этот путь, как ему позволяли его финансовые возможности. Кто-то покупал билет на автобус, старую, разрисованную развалину 60-х годов, без кондиционера, но зато с огромным багажником на крыше, на котором можно было уместить груз размером с сам автобус. Некоторые, самые богатые, ехали на своих пикапах и грузовиках, хотя бензин в последнее время сильно вздорожал, и он не всегда был на бензоколонках. Некоторые шли за своими стадами скота, которые они гнали к границе, чтобы там продать. Они ехали на мулах и ослах, этих маленьких мохнатых грузовичках, которые несли хозяина, везли свой груз в переметных сумах, хурджинах, или даже были впряжены в телегу-одноколку. Некоторые гнали быков и коров, худых, красобурого цвета. Длиннорогих африканских быков и коров — истинное богатство этих мест. Наконец, те, кому совсем не повезло в жизни, шли пешком, затрачивая на этот путь по несколько дней, перемещаясь в основном ночью, а днем отсиживаясь в ужасных лагерях у дороги, состоящих из нор в земле. Самодельных жилищ из картонных коробок и ржавого железа. Этим последним чаще всего не везло в дороге. Они умирали под беспощадным африканским солнцем, и никто, кроме природы, не заботился о том, чтобы похоронить их тела по христианскому или какому-либо другому обычаю. В последнее время возле этой дороги развелось много грифов. Так земля заботилась о чистоте своей. Голенастые, ободранные, лысые грифы лениво перелетали с места на место, с любопытством вглядывались в людской поток, словно размышляя, кто из этих проходящих мимо людей достанется им на обед. Никто не заботился о мертвых, которых просто оттаскивали с дороги, ведь сейчас некому было даже позаботиться о живых. В числе тех, кто шел сейчас к городу Доло-Одо, и рискнул идти днем, несмотря на жару, шел один человек. Среднего роста. Он был одет так, как были одеты большинство жителей этих мест. Закрывающая ноги длинная полотняная юбка макави, сандалии, вырезанные из лысых автомобильных шин, длинная белая рубаха, свободная и ничем не подпоясанная, и что-то типа тюрбана на голове, только повязанного не так, как предписывает норма ислама. Но спокойно идущий вслед за тремя своими мулами и стадом коз человек и не был правоверным. Он был европейцем, но европейцем нетипичным. Внешность его представляла долгий продукт смешения европейской, арабской и негритянской кровей. Такие люди встречаются на побережье Средиземного моря. Темная, намного темнее, чем у европейцев, оливкового цвета кожа. Короткие курчавые волосы, которые сейчас не были видны под тюрбаном. Черные, блестящие, как оливы, глаза, пухлые губы. Руки его, мозолистые, покрытые трещинами, выдавали в нем рабочего человека, а настороженный взгляд, который этот человек то и дело бросал по сторонам, чтобы понять, не угрожает ли что-нибудь его животным, его товару, и человека осторожного. Никто не знал этого человека, и никому из идущих и едущих по сильно разбитой и давно не ремонтировавшейся дороге людей не было до него дела. И ему не было никакого дела ни до кого. Он просто шел к одному ему ведомой цели и гнал свой скот. Было видно, что этот человек идет по дороге не первый раз, что он имеет торговлю, и торговлю удачную. Мулы, которые везли товары этого человека, выглядели молодыми и крепкими, телеги были достаточно новыми и стояли на больших ошиненных колесах. Правда, шины представляли собой сплошную полосу резины, натянутой на обод, так дешевле. Каждый мул был впряжен в телегу, на которой был аккуратно привязан товар в больших мешках из-под гуманитарного риса. Товара было много, каждая телега была нагружена так, что груженая была выше роста взрослого человека. Следом за мулами плелись, понурив голову и время от времени хватая что-то с дороги, козы штук 20. Козы на той стороне стоили не так-то дорого. Не настолько дорого, чтобы оправдать их перегон. Но, возможно, этот человек собирался продать коз в Абиссинии для того, чтобы получить за них быры, которые можно там же по хорошему курсу обменять на настоящие германские рейхсмарки. Это было хорошее помещение капитала, потому что за последние 4 года итальянская лира, имеющая хождение в Сомали, обесценилась по отношению к рейхсмарке ровно наполовину. И если раньше за одну рейхсмарку можно было получить 20 лир, то теперь некоторые менялы уже назвали число 50. Германская рейхсмарка была самым надежным помещением капитала в этой части света, точно так же, как русский рубль на Востоке и североамериканский доллар в Новом Свете. Поэтому, видя покорно бредущий в караване коз и торговца длинным пастушьим посохом, собирающего отстающих, никто не удивлялся. Но те, кто шел в этот день дорогой на Дола-Одо, сильно удивились бы, узнав, что в мешках есть кое-что еще, помимо тканей, на продажу. В мешках тщательно завернутое лежало оружие. Причем такое оружие стоило намного больше коз, тканей и даже, наверное, если считать вместе с ценой, самих мулов с телегами. В одном из мешков, тщательно упакованное в полужесткий чехол, лежало М-70-ССРС Силенцниперф Райфл Систем. Снайперская винтовка специального назначения, широко использовавшаяся североамериканскими снайперами во время Второй Тихоокеанской войны. В одном проклятом богом и людьми месте под названием Заптоз, западная часть Тихоокеанской зоны. Она стреляла специальными патронами, состоящими из гильзы 338 калибра с развальцованным дульцем, в которой была вставлена тяжелая пуля 458 Винмаге, используемая в африканских штуцерах. Получившееся оружие не обладало достаточной дальностью боя, 200, максимум 300 метров у опытного, знакомого именно с этой редкой винтовкой стрелка, но зато оно было совершенно бесшумным, точным и обладало сокрушительной мощью. Выстрел из этой винтовки не походил даже на хлопок в ладоши. Глушитель был очень мощный, интегрированный, на всю длину ствола. Винтовка перезаряжалась болтовым затвором, и, соответственно, не было звука срабатывающей автоматики. Пуля была дозвуковая. Если, к примеру, в тире отойти шагов на 10 и повернуться спиной, то ты не всегда различишь, произведен выстрел из этой винтовки или нет. Едва слышный шум вентиляции заглушат его. А вот действие этой винтовки было сокрушительным. Пуля весом 500 гран при попадании в голову часто вышибала все мозги. При попадании в конечность отрывала ее. 458 калибр был чрезвычайно популярен у охотников на львов. А эти ребята знали, что делали, когда выбирали оружие, потому что от этого зависела их жизнь. Впрочем, и идущий к абиссинской границе торговец знал, что делает, потому что его цель была не менее опасна, чем лев, наверное, даже более опасна. Его жизнь тоже всецело зависела от его оружия. В другом мешке с тканями лежала снайперская винтовка для стрельбы на дальней и сверхдальней дистанции. Это была Armstage ТТР-50. Одна из немногих в мире снайперских винтовок, которые можно в разобранном виде положить в пехотный дейпак, и из которой, собранной, разумеется, можно было поразить цель с расстояния 1500 метров. Сделанная на основе широко известной североамериканской «Макмиллан», она была разобрана и тщательно упакована в полужесткий кейс вместе с 10 патронами 50 на 1005 североамериканской фирмы TTI Armory, сраженными пулями Hornady A-Max 750. И эти патроны были больше произведениями искусства, нежели обычными патронами. По основному плану операции расстояние до цели при стрельбе должно было составлять ровно 170 метров. Но могло быть всякое. Мало какой план выдерживает столкновение с жестокой реальностью, и торговец был к этому готов. Наконец, в третьем бауле с тканями лежало оружие ближнего боя, которое пригодится, если все пойдет кувырком, совсем кувырком. Это был австро-венгерский Steyr ТМП-46 под германский патрон 4,6×30. Оружие ближнего боя, в последнее время завоевавшее большую популярность в мире, потому что оно позволяло стрелять автоматическим огнем с одной руки, пробивая каски и полицейские, и легкие армейские бронежилеты. К этому пистолету-пулемету, который должен был пригодиться, если придется с боем вырваться из города, был полный набор. 8 магазинов на 40 патронов каждый и 2 на 52. Швейцарский глушитель от Braggger & Thomet намного более компактный, чем штатный и не уступающий в эффективности прицел Акогу 2.0. И лазерный прицел, совмещенный с фонарем от Суфая. К этому еще и прилагался компактный ночной прицел от Смит Эдбендер из комплекта поставки германского пистолета-пулемета. Такое оружие должно было пригодиться и в том случае, если придется, к примеру, штурмовать помещение, где на ночь остановится объект или контейнер на рынке. Человек в сандалиях из автомобильной покрышки шел не спеша, зная, что если уж ты вышел в жару, торопиться не надо. И не надо торопить своих животных, потому что при быстрых движениях, при приложении усилий, ты начинаешь потеть намного сильнее и теряешь жидкость с потом. А жидкость здесь, любая жидкость, это все. Примерно в 11 часов дня по местному времени человек взглянул на сочащееся нестерпимым зноем небо и решил, что оно сегодня всего достаточно. Он выбрал для того, чтобы остановиться, небольшой участок земли, где раньше было орошаемое поле, а теперь только высохшая земля. Козы все равно найдут здесь пропитание. Козы могут питаться даже объедками, которые они подбирают с дороги, и листьями, которые они добывают себе, забираясь на деревья. У торговца водой он купил две большие бутыли воды, по 19 литров каждая. Технической воды, конечно, но сам пить почти не стал, только смочил губы и сделал три небольших глотка. Остальную воду он отдал тяжело дышащим животным, мулам и козам, которых он согнал с дороги. Коз он отпустил попастись, все равно никуда не денутся, придут. Мулов уложил, спутал им ноги и немного покормил тем, что было в одном из мешков. Было видно, что этот человек родом из крестьян и привык заботиться о своих животных. Только после этого человек залез под одну из телег, чтобы спастись от солнца, и моментально забылся тяжелым, тревожным и чутким сном, едва его голова коснулась земли.